между прошлым и будущим. Вечность, улетаю, взлетаю в млечность, отметаю я смех и беспечность, обретаю любовь, скоротечность. Ты прости, музыкант, что заставил струны ставить тебя в нулевой. Я оставила прозябать на ветру я в фуфайке. И ушла в никуда. Не пришла ниоткуда. Не знаю я встречу когда. То же самое дивное чудо между прошлым и будущим путь. Его я пройду. Свергаются в страстном порыве на тебя, ведь это Бог не сотрудь.